Я пил в дежурке чай с сухим печеньем и размышлял. Что дальше? Оружие мое благополучно испарилось из комнаты. Конечно, дома еще Кольт и СКС, но до дома меня сейчас вряд ли выпустят. А может, уже и те стволы конфисковали. Значит, сидим пока что в управе. Случись что серьезное, вернут стволы как миленькие. Главное, Крещука из виду не терять. Но, думаю, он об этом и сам позаботится. Какой шаг сделает колледж? Молчание, надо сказать, затянулось. Хотя уже одно то, что город уязвим перед вторжением через пробои, многого стоит. Особенно, если это правильно подать. Например, в центре города появляются твари, рвут людей, прибывают силовики. Силовики не справляются, и появляются колдуны, все такие в белом, и всех спасают. Отличная идея. С одной оговоркой. Город патрулируется гораздо плотнее, чем раньше, а пробой — штука так или иначе малоуправляемая, если я правильно понял. Будь не так, тех мотыльков вывели бы напрямую на меня, а не на задворки домов. А может, это зависит от колдуна, который наводит искусственный пробой? Наводит. Вот оно что. Сто к одному, что для того, чтобы открыть пробой куда-то, нужен некий ключ. Как там говорила бабка Зина, ключ должен связывать тебя и то место, куда ты хочешь попасть. Я аж вскочил. Бродящий тут же боец Карачука схватился было за пистолет, но так и застыл. Потому что застыл и я. Точно, ключ. Что-то, что связывает колдуна и то место, куда он хочет открыть пробой. Именно этого у меня не было тогда в горящем доме. А значит... Значит, я осторожно сделал бойцу успокаивающий жест и снова встал. Взял ополовиненный стакан с чаем, хрустнул очередной печенькой. Это тема для подумать. На куртке Маши была метка, но открыть пробой прямо в квартиру колдуны колледжа не смогли. Почему? Скорее всего, из-за охранного контура, наложенного колдунами управы. А вот в бывший кинотеатр они проникли. Точнее, не они сами, они направили туда тварей. И это было умно. Сами остались при этом в стороне. Но как они наводили пробой? Раз зашел разговор о том, что им нужно было сначала побывать в этом месте, значит, точно по ключу. А кто мог подкинуть ключ? Петровский, кто же еще? Крот. Он же из доверенных, значит, в кинотеатре бывал. Причем зуб даю. Ключом, скорее всего, может быть любая фигня. Главное, чтобы она до этого побывала в руках колдунов и была должным образом обработана. Или просто запомнено. Что угодно. Книжка, авторучка, наверняка даже камушек приметной формы или цвета. Бабка Зина прямо дала понять. Ключ — понятие растяжимое. Понимает ли это Карасюк? А вот сейчас и узнаем. Одним глотком, допив остывший чай, я стукнул стаканом по столу и потребовал у бойца отвести меня к шефу. Карасюк выслушал очень внимательно, хотя я нервничал и то и дело сбивался. Вдобавок нужно было говорить не все. Я же решил тему знахарки не поднимать, самому спокойнее будет. — Ты думаешь, Петровский что-то подкинул в кинотеатр? — Уверен, Олег Богданович. Вы же его на эту тему не допрашивали. — Допрашивали, — скрипнул зубами Карасюк. — А вот именно этот вопрос не задавали. Так что, может быть, может быть. А мог он еще куда-нибудь подкинуть подобный ключ в последнее время? Безопасник замер. «Почему именно в последнее?» «Логика», — пожал я плечами. «Предположу, что такая метка долго держаться не будет. Хотя всякое может быть, но начал бы я именно с нового». Лицо Карасюка стало знакомо хищным. Знаком подозвав одного из бойцов, он велел срочно перенести данные о передвижениях Петровского за последний месяц. Потом отошел к окну и облокотился на подоконник. «Не могу я тебя понять, Михалыч», — помолчав, сказал он. От тебя и проблем выше крыши, и толковые мысли есть. Вот такой я загадочный. Оружие дайте. Только когда будет ясно, что ты из себя представляешь, — отрезал безопасник. Ну, если до войны дело дойдет. Подбежал посыльный и передал Карасюку знакомый уже тубус. Я непроизвольно вздрогнул. Вот вспомни черта. Безопасник приложил палец к метке, снял крышку, достал лист, пробежал глазами. Не глядя на меня, подозвал одного из бойцов. «Принеси карабин Волкова!» Потом сунул мне под нос документ, впрочем, не выпуская его из рук. «Так, до полудня передать колледжу Волкова и Латошину обездвиженными. Формулировки поменялись, зараза. Иначе демонстрация в 10 утра, потом каждые 3 часа после полудня, пока не будут выполнены условия. Блин. Кращук убрал бумагу, и я взглянул на наручные часы. 9:30. Вот засада. Что они собираются сделать? «Отдал бы им тебя, но у самого зуб есть», — процедил Кращук. Достал рацию, нажал тангенту. «Общий сбор в зале. Прямо сейчас. Боевая тревога». Я забрал у бойца карабин, по привычке выщелкнул и проверил магазин, повесил оружие на плечо, еле удержавшись, чтобы на глазах у Кращука не проверить заодно магазин с серебром в кармашке на прикладе. Без пистолетов неуютно, конечно, но хоть так уже хорошо. Почти сразу в зале стало людно. Появились Лаврентьев, Семашко, другие знакомые лица. Кращук коротко доложил, начался балаган, но Лаврентьев поднял руку. «Тихо! Олег Богданович, есть предположение, где может пройти их демонстрация?» «Есть!» — неожиданно для меня сказал безопасник, перебирая непонятно откуда взявшиеся бумаги, отпечатанные на машинке. «А, вон боец стоит. Значит, отчет о перемещениях Петровского». «Волков дал интересную идею. Судя по отчетам, крот колледжа буквально на днях был в оружейных мастерских». «Эвакуация мастерских. Срок 15 минут». Сразу отреагировал Лаврентьев, даже не дослушав аргументацию. «Верит Кращуку. Куда уж тут без этого?» «Звоните прямо сейчас. Выносить только самое ценное, выводить людей. Олег Богданович, отправьте туда две машины боевой группы». «Оголять управу нельзя», — возразил было безопасник, но Лаврентьев повысил голос. «Вон Волкова отправьте с ними. Если налет, он по колдунам спец. Быстрее, товарищи, времени мало». Кращук, скуксившись так, словно лимон целиком съел, глянул на меня, будто лазером прожег. «Волков, слышал? Давай, бегом! Соловьев, Горин, берете трех бойцов и серебро, и по машинам!» «Вот хорошо это или плохо, знать бы», — думал я, сбегая по лестнице. «Конечно, Кращук ни за что бы меня не отпустил, не будь прямого приказа Лаврентьева. А все потому, что об утренних событиях не доложил. Явно ведь». Я взобрался на заднее сиденье УАЗика, и машины почти одновременно рванули с места, разбрызгивая грязь. Глянул на часы. 9:44. 15 минут осталось. Хоть бы ошибиться. Может, и ошиблись, кто знает. Вдруг у меня просто разыгралось воображение. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Чуть не завалившись на повороте, УАЗ вырулил на Профсоюзную и полетел, подпрыгивая на ухабах. Объехал с левой стороны комплекс и почесал по бывшей станции. Пути давно убраны, всего несколько осталось. Через них есть настил. Раньше бы, наверное, пришлось бы объезжать станцию через болото, но не сейчас. Машины затормозили близ цеха бывшего депо, где располагалась оружейка. Тут суетились, рабочие выносили какие-то ящики, старались вовсю, стоял мат-перемат. Сквозь распахнутые двери виднелись внутренности цеха, где когда-то, скорее всего, обслуживали локомотивы. Я глянул на часы, 3 минуты. Не успеют, конечно, даже 10-ю часть не вынесут. «Все гражданские здания!» — скомандовал один из бойцов, не знаю, кто именно, слишком мало общался с ним. «Ты и ты!» — ткнул он пальцем на своих коллег. «Вы здесь! Мы заходим!» «Внутрь?» «Ну что, двум смертям не бывать, конечно». Я клацнул коротеньким, почти игрушечным затвором карабина, досылая патрон. Бойцы шли уступом, поводя стволами калашей. Сдавило виски. «Внимание, идут!» — заорал я, но и так было видно, как впереди заструился воздух, открывая пробой. Бойцы вскинули оружие, но волнующийся воздух внезапно расцвел ярко-оранжевой вспышкой. В грудь ударило льдом, земля ушла из-под ног, и я потерял сознание. Глава 30. 22 октября. Воскресенье. Перед полуднем. Судя по ощущениям, лежу на земле. Не жестко, но откровенно холодно. Все же эта полувоенная куртка, что на мне сейчас, ни в какое сравнение не идет с любимой кожанкой. В той точно любой холод нипочем. Блин, какая ерунда лезет в голову. Голоса. Слышны голоса, очень тихие, или, может, уши заложило. Слов не разобрать, но по тембру чувствуются голоса женские и очень знакомые. Я с трудом продрал глаза, попытался сфокусировать зрение. Да, лежу. Надо мной склонились двое. Кто? Вижу только, что фигуры женские. Ну, правильно, а какие еще при женских-то голосах? Стиснул кулаки. Так. В правой руке карабин. Уже хорошо. Очнулся? — произнес уже отчетливо знакомый мелодичный голос. — Сергей, ты слышишь меня? — Слышу, Ксюша! — попытался сказать я. В горле было сухо, все тело болело, голова ныла. Видимо, последствия ощущения пробоя, а то и сотрясения. — Пробой. — Так, ничего не понимаю. Я был в бывшем депо, вдобавок в цеху под крышей, когда прямо на меня обрушился огненный удар. Откуда здесь и Ксения? И кто еще тут? — Живой! — облегченно вмешался второй голос, молодой, звонкий и обеспокоенный. — Слышь, серый волк, ты нам еще нужен. — Рад тебя видеть, Маруся! — попытался улыбнуться я, хотя толком Машу и не видел. Так, силуэт. А получилось ли улыбнуться, понятия не имею. Так, и Маша здесь. Где же я? — Ты у нас в деревне, — спокойно сказала и Ксения. Я не знаю, может, у меня какой-то рефлекс сработал. Я резко сел, зрение чуток прояснилось. Все тело отозвалось болью, кожу стягивало, видимо, ожог я все-таки получил. Да, Виковщина. Знакомый двор, старые грядки. Сколько времени прошло? Как я сюда попал? — 2 ваших часа до полудня, — ответила на мой невысказанный вопрос Ксюша. — Чуть меньше 2. — 10:03, — уточнила Маша, взглянув на свои увешанные фенечками часики. Одета она была ровно точно так же, в чем я привез ее сюда, причем даже без куртки. Чего это она? Хладрыга же. 3 минуты? Ерунда какая-то. За 3 минуты невозможно преодолеть такое расстояние. Значит, на дворе уже следующий день, если учесть, что меня должны были эвакуировать из оружейки, привезти в управу, потом привезти сюда, и это на фоне всех разборок с колледжем. Колледж. Что произошло за эти сутки? «Сегодня 7-й день, по вашему счету, уточнила и Ксения. «Того, о чем ты думаешь, еще не было». 7-й день. Воскресенье. Я тупо смотрел на 2 девушек, сидящих на корточках передо мной, и пытался собрать мысли в кучу. За 3 минуты оказаться в Виковщине я мог всего одним способом — открыв локальный пробой. Но как? Ключ. Ключ, мать твою. Амулет Ксении связывает меня и ее. А может, меня и Виковщину? Вот оно. Оно работает. Есть способ открывать пробои, по крайней мере, в пределах этого мира. Амулет. Как просто. «Ты все понял», — мягко прокомментировала Ксюша. «Ты ведь именно об этом хотел спросить тогда, когда уезжал». «Об этом, Ксюша, родная. Именно об этом. Осталось понять, какой именно ключ приведет меня и Машу домой, в наш мир». Выпустив карабин, я протер глаза. Чувства понемногу возвращались. Откровенно сыро, холодно, все тело ломит. Но главное не это, а то, что колледж еще не сделал следующего шага. И у нас есть почти 2 часа, чтобы что-то предпринять. Если повезет, 5 часов, но на это я бы не стал надеяться. Не знаю, что случилось в итоге с оружейкой, но она, скорее всего, серьезно пострадала. Взрыв в помещении, где изготавливаются или хранятся боеприпасы, точно не прошел бесследно. Хорошо, хоть людей успели эвакуировать. Если успели, конечно. Рвануло-то, наверное, сильно. Но это просто голая удача. Какова вероятность, что мы сможем точно так же предсказать точное место следующего удара? Причем у управы теперь даже нет возможности передать колледжу меня и Машу. Я для них неизвестно где, либо вообще погиб при взрыве. А Маша в Виковщине. И в том, что ее отсюда так просто не выцарапать, рассказ Калтырина явно должен был убедить. Тупик. У Корощука и Ко всего 2 выхода. Либо тянуть время, выторговывая условия, либо как можно быстрее штурмовать колледж, проковыряв мобильной установкой проход в защитном поле. Я, опершись на землю, встал, хотя и не с первого раза. Нагнувшись, взял карабин. Поднялись с корточек девушки. «Маш, как ты? Давно очнулась?» Получилось как-то грубо, что ли, но других слов у меня почему-то не нашлось. Голова пока варит с трудом. Девчонка открыла было рот, но ее с легкой улыбкой опередила и Ксения. Только что лежала, почти не дыша, и вдруг вскочила с криком «Уходи!». Маша коротко глянула на нее, видимо, хотела что-то высказать, но неожиданно тоже улыбнулась. Всего на мгновение опять стала серьезной. «Я даже не знаю, что произошло», — сказала она. «Помню, как дома читаю книгу, и вдруг я здесь, а в голове картина, как ты сгораешь в огне. И страх, дикий страх». «Твой дар, девочка моя», — мягко сказала Ксюша. «Не у всех есть такой». Поддавшись минутному порыву, я сделал шаг вперед, обнял обеих сразу. Одну правой рукой, другую левой. «Девчонки мои, что бы я делал без вас?» Мы простояли так всего несколько секунд, а потом я рассказал об ультиматуме колледжа. И о том, что произошло в последние дни и часы, включая короткий пересказ слов Калтырина о визите колдунов в Виковщину. И Ксения слушала бесстрастно и молча, иногда кивала, а вот на Машу было больно смотреть. Она, похоже, и правда влюбилась в Соколова. Ну, может быть, и не влюбилась, но точно была бы не против продолжить знакомство с пацаном. Или даже сотрудничать по предложениям Бурденко. А тут почти явно выходит, что они в противоположном лагере. Причем еще и готовы лить кровь. Но следовало отдать должное. Девчонка не сказала по этому поводу ни слова, только зубы сжала. Еще бы, после такого. Не раскрыл я только своего нового секрета, хоть и видел веселые искорки в глазах внимательно слушавшей меня и Ксении. Но вот про мою теорию ключа рассказал. «Надо пробраться в колледж и разобраться с тем, что там происходит», — сказала Маша, когда я, наконец, замолчал, и я еле подавил желание высказаться непечатно. «Маш, это нереально! Каращук прямо сказал, что их аппаратура может снять защиту колледжа для прохода для всего 2-3 человек. Этого мало. Значит, пойдем мы с тобой. Ты откроешь туда пробой. Где мой этот револьвер?» Если бы на расстоянии вытянутой руки была бы стена, я, наверное, побился бы об нее головой. Реакцию Маши можно было предсказать заранее. Вредная девчонка, что называется, еще не навоевалась, не очень понимая, что это вообще такое. «Не знаю я, где твой револьвер», — буркнул я сварливо. «Куда сунула? Там и лежит, у тебя дома». «Он был в кармане куртки». Начала была Маша, и вот тут меня прорвало. «Дурочка ты малолетняя, ты хоть понимаешь, что предлагаешь? Как ты себе это представляешь? План есть? Или мы врываемся через главный вход, все в белом, и я крошу всех из этого вот...» — я потряс карабином. «Ружьишко? А ты из револьвера? Да нас там порвут на первых же шагах. И хорошо, если просто порвут, скорее вырубят чем-то. А потом будем лежать там, как овощи, а они будут копаться в наших мозгах». Я понимал, что меня трясет. Опять попер адреналин, а вместе с ним испуг, что могу сейчас, вот прямо здесь, превратиться в древнего. Только этого не хватало. А рассказать Маше придется. Она в любом случае должна понимать, кто рядом с ней. Глядишь, после такого еще и сама в колледж попросится. Нельзя, надо доставить девчонку домой. Знать бы, что можно использовать в качестве ключа туда. А вот Маша, несмотря на мой крик, была спокойна, как танк. «Не злись, серый волк. И Ксения, моя куртка ведь здесь, по которой за мной следили колдуны?» «Здесь», — спокойно кивнула Ксюша. «И то, что было в карманах, тоже. Куртку мы положили в пустой дом. Револьвер у нас». «А как они за мной следили, ты знаешь? У них было что-то для слежения?» Вместо ответа Ксения протянула руку, и из сухой травы, откуда-то из-под соседнего забора, скользнул в нее маленький предмет. Раскрыв ладонь, она показала нам полупрозрачный кристалл размером чуть побольше перепелиного яйца. Маша мельком, почти без интереса, посмотрела на него, потом обернулась ко мне. «Ты говорил, что колдуны выходят из колледжа через пробои. Значит, и войти в колледж через пробой можно, несмотря на его защиту. Как думаешь, если ключом станет этот камешек, приведет ли он к тому, кто его заколдовал?» Я так и замер с открытым ртом, надеясь было продолжить свою гневную отповедь. «Все-таки я старею, что ни говори. Молодежь соображает быстрее и живее, и главное, они не боятся парадоксальных решений. Им не мешает старый опыт, которого у них почти нет, и шаблоны мышления. Если вся моя теория верна, она верна, я уже несколько раз получал подтверждение, то этот самый камушек выведет точнёхонько на того, кто поставил метку на Машину куртку. А если добавить к тому все мои соображения последнего времени, то это будет тот самый, кто стоит во главе заговора. Или тот, кто непосредственно близок к нему. А это уже не тупой штурм колледжа в лоб. Это возможность ударить в самое сердце, или точнее в мозг. Конечно, лучше бы иметь при этом не одиночный карабайн, а хотя бы автомат, тот же Томик Коляна. Но что толку о несбыточном мечтать? Так-то бы и пробирок пяток не помешало бы. Каждому. «Ты понимаешь, что она права, Сергей?» — мягко сказала и Ксения. «Понимаю, Ксюша. Как бы еще убедить в этом Каращука, чтобы обеспечить поддержку? А ты уверен, что тебе нужно идти туда вместе с людьми Каращука?» — улыбнувшись, спросила и Ксения вслух. Ее зеленые глаза смеялись. «Ты что, хочешь рассказать это Кращуку?» — удивленно переспросила Маша. «Ну, правильно, она-то не слышит нашего с Ксенией ментального разговора». «Это исключено. Они все испортят. И потом мы оба с тобой окажемся у них в руках». «Вот ведь вредина, а?» «Маша, дорогая моя, ты точно никуда не идешь. Если я пойду, то без тебя. Еще не хватало». И, не договорив, наткнулся на Машин взгляд. Даже не сразу понял, что он мне напомнил. Потом сообразил, конечно же. Тогда, рано утром, у меня на кухне, когда она попросила взять ее с собой в Волково. «Серый волк, ты ведь собирался отправить меня домой?» Спокойно и очень холодно спросила девчонка. «Да, как только найду ключ». Я не нашел ничего лучшего, кроме как сказать правду. В конце концов, Маша это и так знает. «Ключ есть», — спокойно сказала девчонка. «И я уверена на 200%, что он сработает. Хоть прямо оттуда, когда мы решим все здешние проблемы». Наверное, если бы меня ударили по голове знаменитым пыльным мешком, я не был бы так ошарашен. «Маша, дурочка ты моя дорогая! Если ты знаешь, каким должен быть ключ, я готов бегом домой. Тебе не место здесь. Сколько же можно...» «Мной рисковать?» — вопросительно закончила за меня фразу Маша. Дождалась моего кивка и добавила. «Сколько нужно?» И продолжила уже более спокойным и рассудительным тоном. «Понимаешь, серый волк, я впервые чувствую, что могу что-то сделать. И правда полезное. Так давай пойдем и сделаем это. Если мы сейчас сбежим, колледж набросится на город. Потому что ты рассказал, получается, уже набросился. Люди погибнут. Может, много людей. И те, кого ты знаешь, могут погибнуть. Твои друзья. Ты думаешь, я смогу когда-нибудь спокойно уснуть в мягкой постельке, если знаю, что все это из-за того, что я просто решил сбежать? К тому же, знаешь, это ведь и мой город». Я не выдержал, задрал голову к небу и то ли заорал, то ли завыл, долго и заунывно. Голову сдавило, опять пошло ощущение адреналина, и я с трудом заставил себя заткнуться. Стоял, чувствуя, как отпускает ощущение полного аута. Блин, вот же проклятая девчонка. И она не отступится, тут к бабке не ходи. И нет Юрки, на которого можно было бы все это свалить. Может, и Ксения поможет. Я глянул на Ксюшу и очень ясно понял — нет, не поможет. Именно по той причине, о которой она и говорила — не вмешиваться в дела людей. И Ксения подошла, взяла меня за руку теплой мягкой ладошкой. Едва коснувшись, поцеловала в щеку с подпаленной щетиной. — Все у вас получится, Сергей, поверь мне. Вдвоем вы сможете то, что мало кто сможет. Я взял Ксению за плечо, чуть грубовато повернул к себе. Она не противилась, только смотрела своими зелеными глазищами. — Спасибо, Ксюша, и... — И скажи, что означает твое имя на вашем языке? И почему-то совсем не удивился, услышав «Надежда».